Глава седьмая. Тайные мысли мои. Кому я оставлю в наследство? Чьим открою глазам? Сердце мое переполнил этот весенний рассвет. Сайге. Кейтару и Кейко стояли на вершине холма, глядя, как зачарованные на лежащий перед ними мир. Долина дремала, объятая утренней прохладой и тишиной. Недавно взошло солнце, и его мягкий свет омывал нежно-голубые небеса, золотил облака, набрасывал на землю неосязаемо легкий покров янтарного сияния. Мне кажется, я уже забыла, что на свете есть такая красота, — прошептала Кейко. Кейтара ничего не ответил, хотя был согласен с ней. Он просто стоял и наслаждался тем, что ветер гладит его лицо, играет волосами, а солнце слепит глаза. Мир лежал перед ним, как на ладони, яркий, чистый, прекрасный. И юноша ощущал прежде почти незнакомую, щемящую нежность и вместе с тем буйный восторг. «Странно», — снова заговорила Кейко, — «разве объяснишь, что такое красота или счастье? А между тем они существуют?» И тогда Кейтару ответил: «Когда-то я спросила об этом отца. Помнится, он ответил: красота — это то, что можно созерцать без всяких мыслей, испытывая неприходящее волнение и радость. Да, просто смотреть и восхищаться величием и одновременно простотой увиденного. Красота, — сказал он, — это, пожалуй, единственное, что способно подарить ощущение истинного блаженства души. А счастье не знаю, госпожа. Несмотря на то, что мы так часто говорим о борьбе, — промолвила Кейко, — настоящее счастье как раз в том, чтобы получить то, что ты хочешь, чего у тебя никогда не было, просто так, без усилий, как небесный дар. Ибо в борьбе можно растратить душевные силы, обесцветить желание, потерять себя. А счастье, за которое нужно платить, — это уже не счастье. Они пошли дальше, не осознавая, как их сблизил этот разговор. Крепость имела внушительные размеры, возвышалась на фоне светлого неба, точно потемневший от времени зуб гигантского чудовища. Кейтару хотел здесь жить, хотел называться сыном повелителя Сетсу. Неожиданно юноша понял, что, явившись сюда, должен убить князя Сабуро, отомстить за себя, за господина Нагасаву, за его воинов и тем самым исполнить свое предназначение. Его губы шевельнулись, и он прошептал, сам не осознавая этого: «Я должен его убить». «Кого?» — отозвалась Кейко. «Того человека». Кейтару удивленно посмотрел на нее и, опомнившись, произнес: «Нет, другого». «Быстро у вас все меняется. Если самурай решает проявить милосердие, он его проявляет. Когда он считает, что необходимо убить, то убивает», — сурово изрек юноша. Не желая его обидеть, Кейко подавила улыбку. «Как нам туда попасть?» — задумчиво произнес Кейтара, оглядывая ворота. «Если я скажу, что ронин, и хочу наняться на службу, они спросят, откуда я и кто мой прежний господин?» «Ничего», — ответила Кейко, — «положитесь на меня». Когда юноша и женщина подошли к крепости, и пришло время объяснять, кто они и откуда, Кейко заговорила взволнованно, торопливо и в то же время складно. Случилось землетрясение, и они остались без крова, она и племянник. К тому же племянник лишился господина. Они пришли сюда, поскольку наслышаны о великодушии князя Аракавы. Она уверенно назвала массу несуществующих имен, чем окончательно сбила с толку стоявших в карауле самураев. Образ красивой, хрупкой, беспомощной женщины заслонил от них облик молодого человека, его напряженное лицо с плотно сжатыми губами и неотступным взглядом блестящих черных глаз. Про землетрясение слышали все, и сюда в поисках работы и крова уже приходило немало людей. Их пропустили, и Кайтаро сказал: «А вы умеете лгать, госпожа?» В его голосе звучало неодобрение. Она усмехнулась. «Без этого не проживешь». Потом спросила: «Я не обидела вас тем, что назвала своим племянником?» «Нет». «Что вы намерены делать, господин? Кого вы ищете? Может, скажете мне? Возможно, я сумею вам помочь». «Того, кого я желаю убить, не нужно искать. Но к нему сложно подобраться».